Сара Ланган, ты хочешь сказать, это и есть рай? Полуденное солнце палит плечи Конрада Уилкокса, плавит асфальт, вязкий гудрон проминается под ногами. Шоссе большое, широкое, с разделительной полосой. На ней цветут магнолии. По обочинам валяются разбитые либо оставленные машины, большинство ржавые. Осталось пройти еще 3 мили, а потом, если верить карте, на Emancipation Place надо свернуть налево. Затем еще 2 мили, и он достигнет того, что осталось от женской исправительной тюрьмы штата Луизиана. Там Делия. На заросшей травой обочине лежит содранный со столба зеленый плакат с надписью «Добро пожаловать в Батон-Руж! Настоящая Луизиана на каждом шагу!» Ниже краска из баллончика выведена «Осторожно! Инфекция!» Морщинистой рукой, испещренной старческими пигментными пятнами, Конрад вытер со лба пот и поковылял дальше. Он прошел 2000 миль, а страх свой похоронил еще в том зривере вместе с трупами. За страхом пришло отчаяние, затем безразличие, тоска, желание покончить с собой. В итоге Конрадом овладело глухое равнодушие ко всему. Оно и удерживало его среди живых. Но в конце пути, в шаге от желанной цели, казалось, что панцирь, защищавший его всю дорогу, растрескался и вот-вот развалится на куски, оставляя тело неприкрытым. «Глади, я почти дошел», — сказал Конрад. «Ты уж не бросай меня, корова старая. Помоги раскумекать, в чем дело, когда время придет». «Я помогу», — ответил он сам себе сварливым голосом. «Только не надо звать меня старой коровой». Еще 1/4 мили по городу, и он оказался перед магазином 7-Eleven, сплошь заросшим пуэрарией. Это была первая неразграбленная и неразнесенная вдребезги торговая точка, увиденная Конрадом после Хэ-стейшн в Хоуэлле. «Ха-ха, вот сейчас и водички раздобудем», — произнес Конрад визгливым голосом. «Я тебе говорила, все получится». Он ковыляет к магазину, сгорбившись, бессильно свесив руки. Если смотреть сверху, то он похож на краба. Ему 62, но по виду можно дать все 80. В растрескавшемся стекле витрины медленно движется его отражение, силуэт седого измученного старика с впалой грудью и ввалившимися глазами. Но больше вокруг никакого движения нет. Не стрекочут сверчки, не кричат дети. Все спокойно, даже слишком. Конрад хватается за кобуру, но вспоминает, что пистолет уже 2 дня лежит на дне реки Миссисипи. С тех пор Конрад без еды и воды. «Это похоже на беду. Беду с большой буквы. И все это происходит прямо здесь и сейчас», — сообщает себе Конрад визгливым голосом своей жены, Глэдис. Конраду одиноко, и потому он призвал на помощь ее призрак. «Иди дальше, Конни», — советует голос жены. Он знает, что Глэдис права, но жажда замучила, язык распух, и если быстренько не найти воды, просто свалишься без сил. Потому он вздыхает, протискивается между осколками стекла, торчащими в двери, и вступает в магазин. Этот 7-Eleven маленький, 2 узкие стойки с товарами, касса в передней части помещения. На товарах, словно нетронутый снег, лежит слой пыли. За кассой стоит жутко распухшая баба с клинком черных волос на лбу и крашенными ногтями. Фиолетовый лак частично облез. В руках она держит окровавленный номер газеты с кричащим заголовком на первой странице: «Нашествие зомби из гетто Батон-Руж». «Привет», — говорит Конни. Баба роняет газету и ковыляет в направлении Конрада. Кто-то выел нижнюю часть ее живота, и за недели либо месяцы со времени смерти влажный климат не позволил ей высохнуть, но сделал гнездилищем плесени. Конрад представил, как из зияющей дыры лезут ящерицы, сверчки и даже нерожденные дети. На переднике бабы когда-то было написано Спасибо, Боже, за рай в нашем 7-Eleven. Осталось только рай 11. «Ты хочешь сказать, это и есть рай?» — спрашивает Конрад. Баба кидается на голос и налетает на прилавок. От удара у нее лопается желудок, забрызгивая гнилостной зеленой жижей газеты и нарисованный на стекле сморщенный хот-дог Big Bite. «Простите, не хотел вас огорчить», — бормочет Конрад, утираясь, и бредет к стеклянным дверям холодильников в глубине магазина. За его спиной баба с раем на переднике догадывается перелезть через прилавок, шлепается на пол и ползет, оставляя за собой жидкость из лопнувшего желудка. Конрад пытается идти быстрее, но он так ослабел, что сердце трепыхается птицей в груди, отзывается болью. Едят ли зомби мертвую плоть? Мечтают ли об электроовцах? Не надо песен про несчастных невинных зомби. «Кон, найди воду!» — шипит он себе. У него уже нет сил имитировать голос жены. От этого чувство одиночества делается невыносимым. За его спиной райская баба поднимается на ноги, усмехается, раскрывая рот все шире, пока не лопаются губы. От жары ее кровь загустела и не течет из ран. Конрад спешит, но без особого успеха. Сердце неровно бьется, будто он услышал снова обрывок затасканной мелодии, 40 лет назад звучавшей на их свадьбе с Глэдис. Тогда Синатра пел: «Какой бы ты ни была, я все равно люблю, я должен быть лишь с тобой». Милая райская дева кидается на Конрада, когда тот добрался до холодильника, где полки уставлены самой ценной валютой в нынешнем мире, и схватил галлонную канистру воды. Несмотря на приближение твари, сворачивает крышку и жадно пьет. Потом обходит полку и, оставив бабу за ней, направляется к выходу. Слышится хруст. «Что за черт?» Под ногами бабы крошится стекло. К изумлению Конрада она не ковыляет, а бежит. Вот же невезение. Бегуны попадаются редко. «Кон, торопись!» — хрипит он себе. Но стоит, не в силах двинуться, и глядит на огромные, колышущиеся и хлопающие складки. Может, состоялось уже второе пришествие, а старина Конрад все прошляпил? Чудо! Пасть бабы распялилась, будто старушечья вульва, а там сплошь золотые зубы. На этот раз баба атакует стремительно. Конрад и моргнуть не успел, а она уже вцепилась в джинсовую куртку, обдала гнилым смрадом. Баба сильная, высокая. Когда она схватила и подняла Конрада, его ноги повисли в воздухе. Ну что же, старина Конни поворачивается в ее руках и бьет изо всех сил. Его колени врезаются в грудь, слышен жуткий хруст, то ли ребра треснули, то ли подсохшие кишки, и баба роняет его. Он ныряет за прилавок, мускулы спины воют от боли, словно полицейские сирены. Почти инстинктивно он хватает с полки под кассой дробовик 12-го калибра и приставляет его к уродливой голове твари. И тогда только до него доходит, что же он делает. Хочет сказать, нажимая на спуск: «Прости, рай!» Но затопленное чувством вины подсознание выталкивает другую мысль: «Прости, Делия!» Имя дочери бьет по рассудку наотмашь. Конрад колеблется и опаздывает нажать на курок. Он промазал, и райская баба вышибла ствол у него из рук. Звенит разбитое стекло, но Конрад не видит, куда попал. Видит он только бабу. Она впилась ему в плечо, достала зубами до кости. Времени раздумывать нет. Обеими руками Конрад лезет в ее распоротое брюхо, хватает за хребет и тянет на себя, пока тот не ломается с хрустом. Баба обнимает его крепче и вдруг отпускает, валится на спину, переламываясь пополам. «Я любил тебя там, где море встречается с небом», сообщает он существу и не слышит своих непонятных слов. Баба моргает, но не может прикрыть веками распухшие, налитые кровью глаза. Смотрит на Конрада, но непонятно, видит ли она хоть что-нибудь. Он давит на спуск и ее голова взрывается. Конрад стоит над останками, из плеча сочится кровь, а зараза ползет к сердцу и от него, в лобные доли мозга. «Делия, пожалуйста, прости мою жестокость», — говорит он трупу. «Прости меня за Адама, за то, что я не выступил на суде, за то, что не поверил, когда ты звонила, за это в особенности. Прости за все, прошу». Затем покидает магазин и плетется дальше. Обреченный человек в конце невообразимо долгой и страшной дороги, которая уже почти привела его к Дели. Одни винили во всем тараканий помет, другие — промысел Божий. Что бы то ни было, никто из зараженных не выжил. Вирус сперва уничтожал иммунную систему, а затем лобные доли. Инфицированные сперва забывали, зачем и как ходить, а потом и как дышать. А после смерти вирус пробирался в самые древние части мозга, ведающие инстинктами, и продолжал жрать. В конце концов, получалось забавно. Покойники воскресали и делали то, чего хотел вирус. А хотел он все того же — жрать. Новость впервые передали Fox News аккурат на 1 апреля. Сперва все подумали, шутка. Надо же, мертвые встают со столов в морге и больничных коек, бродят по госпиталям и кусаются, разнося инфекцию. Впервые зараза появилась в Батон-Руже и быстро разошлась по Луизиане. За сутки больницы всего юга наполнились зараженными. Через неделю замолкли радио и перестали работать спутники. Через две недели взбунтовалась и разбежалась армия. К Пасхе страна под названием США перестала существовать. Путешествие Конрада продолжалось 3 месяца после кончины мира, но эти месяцы казались длиннее многих лет. Конрад не любил вспоминать о прошлом. Там осталось слишком много горечи. Когда 20 с лишним лет тому назад жена наконец забеременела Делией, она назвала долгожданное дитя благословением Господним. Конечно, после 3 выкидышей, 2 лет лечения от бесплодия, новой экспериментальной терапии с переливанием крови, супруги почти отчаялись и смирились. И когда Глэдис, прибыв в больницу, сказала: «Это дитя лучшее, на что мы могли надеяться», циничный Конрад в кои-то веки согласился с женой. Юная Делия Кристен Уилкокс была великолепна. Она росла умницей, хохотушкой, красавицей. Папа с мамой сходили с ума, тискали, обнимали, целовали, не могли наглядеться, а потом плакали, расстраивались, успокаивались и готовы были снова все прощать, целовать и боготворить. А дочурка желала получить все и ни в чем не знала удержу. Началось с материнской груди. Делия присасывалась к ней до крови, а щедрость папы с мамой предела не знала. Сперва качели на заднем дворе, уроки верховой езды, своя комната с замком, потом дизайнерская одежда из бутиков, каникулы на горнолыжных курортах. Впоследствии дело обернулось запретом выходить из комнаты по ночам, пропажами хрусталя и серебряной утвари, и даже родительского плоскоэкранного телевизора. Папа с мамой подумали, что это наркотики, но в точности так и не выяснили. После того, как пропал их пес Баркли, Конрад предположил, что дело может обстоять гораздо хуже. Запахло кровью, и он подумал, что неплохо бы расспросить дочь хорошенько. С 16 лет Делия кочевала от одного бойфренда к другому. «Скачешь из койки в койку», — констатировал папа Конрад и получил от дочери пощечину. Он дал сдачи, но в ответ дочь укусила его за руку до крови. Приключения на том не закончились. Кто-то вломился в дом, родительский додж угнали. Идиот по имени Баттер принялся названивать днем и ночью, спрашивая сладкую мамочку. Когда в том ривере один за другим стали погибать старшеклассники, папа с мамой запретили дочери выходить по ночам. Но дочь вылезала в окно, а поутру ловко забиралась обратно. Однажды она не вернулась, хотя папа с мамой в периоды особо скверного настроения и желали, чтобы любимое дитя попросту исчезло. Произошедшее в яви исчезновение счастья не прибавило. Начались муки совести и тревога. Может, она замерзает, перепугана, голодна. Может, она нуждается в папе с мамой, но стыдится попросить о помощи. Спустя 2 года им позвонил детектив спецотдела луизианской полиции. Дейлию арестовали за попытку продажи собственного ребенка. Конрад без особого труда узнал все подробности, но постарался побыстрее их забыть. Сын, Адам, родился через год после бегства Дели из дому. Дочь снималась в порнофильмах. Секс несовершеннолетний и всякое такое. Бойфренд не отпускал ее и держал под действием наркотиков. Младенца она пыталась продать всего за 1000 зеленых. За любой из органов ребенка на черном рынке. И то дали бы больше. Но целый живой малыш стоил гораздо дешевле, чем по частям. Конрад поначалу хотел выступить на суде, как свидетель, в пользу дочери, но передумал. Ее приговорили к 8 годам заключения в исправительной тюрьме штата Луизиана. Он не навещал Делию, и она не писала. Конрад и Глэдис усыновили Адама, раздали красивые вещички дочери, выкрасили комнату в голубой цвет. Адам так и не научился видеть значимый смысл в слове «мать», и Конрад с Глэдис посчитали, что им повезло. «Будто она и умерла уже», — сказала как-то Глэдис. На стене за ее спиной когда-то висел портрет Дели. Теперь на этом месте светилось пятно. «Это не будто она умерла», — поправил Конрад. «Это будто она и вовсе не рождалась». Со временем они привыкли к мальчику, радовались его лепету и счастливым крикам, когда он видел, проснувшись, что родители смотрят на него с нежностью. На этот раз они твердо решили не переборщить с добротой и снисходительностью и держали ребенка в строгости, за что и были вознаграждены, пусть не очень-то веселым, зато послушным мальчиком. Беды начались, когда ему исполнилось 5. Сперва держалась повышенная температура, потом появились опухоли. Специалисты определили вирусный менингит, следствие того, что ребенка еще во время пребывания с матерью подвергли сексуальному насилию и заразили сифилисом. Конрад и Глэдис продали все, что Делия не успела украсть, от бриллиантового кольца до бельгийских кружевных скатертей. Страховка не могла покрыть новой экспериментальной терапии с замещением спинномозговой жидкости, и Конрад с Глэдис заложили дом. Маленький Адам жил в палате интенсивной терапии в Колумбийской пресвитерианской больнице, и приемные родители практически поселились там же. В госпитале они впервые увидели, что делает с жертвами вирус. Каким-то чудом они выжили. Часто бывает, что выживают как раз те, кому назначено судьбой испытать все возможные беды и страдания. Удивляясь себе, Конрад спокойно разбил головы 2 зараженным, стойкой от капельницы, пока Глэдис вытягивала иглы из рук Адама. Затем все 3 удрали. А большинство работавших в госпитале, от администраторов до ученых докторов, перепуганные насмерть, просто сдались новому ужасу. Чтобы сражаться за свою жизнь, нужно поверить в опасность, в необходимость сражаться. А персонал попросту не был к этому готов. Конрад же был готов к чему угодно. Его дочь стала наркоманкой и попала в тюрьму на 8 лет. У внука от легкого прикосновения лопалась кожа, а жена помешалась на христианстве новомодного разлива, молясь за здоровье погибающей семьи. Парочка зомби на фоне всего этого — просто ерунда. Конрад и Глэдис увезли мальчика в Томс-Ривер. Там Адам и умер у них на руках. Перед смертью смотрел так, будто дедушка и бабушка его предали, будто он считал Конрада всемогущим богом, который мог дать ему здоровье, но решил наказать и погубил. За стенами ухоженного, трехэтажного особняка Конрада и Глэдис завывали сирены. На улицах творился кровавый ужас. Приятель Конрада, Дейл Краутер, ни с того ни с сего промчался нагишом по Принстон Роуд, весь в мыльной пене. Но ожившие мертвецы старались вести себя, как и при жизни, а в пригородах к соседям в гости не ходят. Никто не помешал Конраду выкопать неглубокую яму на заднем дворе, рядом с могилой пса Баркли. На завтра вечером по телевизору сообщили, что ученые скоро отыщут лекарства. Власти объявили военное положение, ограничили гражданские права и превратили тюрьмы южных штатов в лаборатории, где ставились эксперименты над заключенными. Замещавшая ведущую канала WPCIX актриса Рози Перес объявила с бруклинским акцентом, что обнаружили заключенную 23 лет, оказавшуюся устойчивой к инфекции. «А эта девица разве не из кино про лотерею?» — спросила Глэдис. Но Конрад закрыл ей рот ладонью, и оба замерли. На экране появилось фото их дочери. Делия выглядела куда моложе и злее, чем представлял себе Конрад. «Ее обкололи вирусом, и она не заболела?» — прошептала Глэдис. «Слава великому Будде! Дитя мое, я так тебя люблю! Доченька, мама тебя любит!» Глэдис бормотала слова любви, обращаясь к сердитой молодой женщине на экране, а Конрад изучал свои пальцы. Потом жена принялась плакать, но он не мог ее утешить, не мог помочь. Это было невыносимо. На экран вернулась Рози и принялась вещать явно не по бумажке. «В общем, мы пачками губим заключенных, хотя снаружи чертов миллион зомби, которых можно поймать и без помех исследовать. Если Делия Уилкокс поможет нам создать лекарство для всех, оно, конечно, того стоило, но если нет...» Рози посмотрела прямо в камеру, прямо в глаза через стекло экрана, и Конрад ощутил себя воришкой, пойманным с поличным. «Люди, вы только представьте, эти твари не могут видеть и слышать, но будут гнаться за вами 20 миль, и не потому что захотели вашей шкуры и мяса. Этот гребаный вирус хочет ваши души. Он жрет души. Мою ему не сожрать, а вашу». Рози посмотрела в камеру с вызовом. Конни подумала о Делии, о псе Баркли, о песне про тот день, когда море встречается с небом. А Рози вытащила пистолет и приставила к виску. Оператор заорал, и Рози придумала способ получше, сунула ствол в рот и нажала на спуск. На этом трансляция прервалась. Конрад и Глэдис застыли, едва не уткнувшись носами в мерцающий экран. А вдруг Делия снова появится? Но Делия не появилась. Спустя полчаса начался повтор самых веселых любительских видео Америки. Показывали, как шаловливая обезьянка стянула гроздь бананов из бакалейной лавки. А затем трансляция закончилась навсегда. С ней кончилась и прежняя Америка. Так вот, обыденно и просто. Той ночью Глэдис растолкала Конрада. Супруги спали на матрасе посреди комнаты. Конрад разломал кедровую кровать заодно с прочей деревянной мебелью, чтобы забить окна и двери. Питались они консервами и сушеными овощами. Иногда это напоминало походный лагерь, но большей частью было тяжело и гнусно. «Конни, я умираю!» — сказала Глэдис. У Конрада в желудке вдруг образовалась ледышка, холодом стиснуло сердце. «Глэдис, ты здорова, как корова!» — ответил он, улыбаясь. Она обливалась потом, дышала тяжело и часто, и Конрад вдруг понял, леденее от страха, что забыл об очень важном. «Мое сердце! У нас ведь кончился дигиталис!» «Да, я его достану, всего-то дел!» — пообещал он. Почему она раньше не напомнила о дигиталисе? «Конни, уже бесполезно!» — сказала Глэдис. И Конрад вспомнил, что она не помогла копать могилу для Адама. Видно, не горе тому причиной. Она уже тогда была совсем слаба и больна. «Я не хотела говорить, чтобы ты не выходил наружу. Слишком опасно. Ты это брось, посоветовал он, вставая. Сквозь щели заколоченного окна в спальню пробивались оранжевые сполохи. Поблизости что-то горело. Я еще помню школьный курс химии. Мы сварим снадобье прямо на кухне. Из чего это дигитали сделают? Нет, Конни, я уже одной ногой там. Ты можешь мне кое-что пообещать? Конрад провел рукой по простыням. Они были влажными от ее пота. Ничего я тебе обещать не буду. Трусишка, обманула меня. Конни, не надо, прошу. Я и там не успокоюсь, если буду знать, что она осталась одна. Ее же держат в заперти. Наверное, и кормить ее теперь некому. Помнишь, как было с кровью от замороженного мяса? Она все выпила прямо из пакета. Может, она не из-за наркотиков убежала. Может, мы неправильно сделали, совсем от нее отказавшись. Мы просто ее бросили. В отсвете пожара лицо жены казалось оранжевым. За прошедшие 39 лет она растолстела, сделалась вялой, нерешительной и вздорной. Конрад возненавидел ее визгливый ноющий голос, морщины, старушечий запашок, обвисшие дряблые груди. А больше всего он ненавидел ее барахлящее сердце. «Гледис, я внутри пустой. Совсем. Я никого больше не люблю, даже тебя!» Она покачала головой. Потом Конраду показалось, что она хочет засмеяться. 39 лет брака отлично учат распознавать, где любовь есть, а где нет. «Старый ты мальчишка! Помолчи уже! Иди найди ее! Хорошо?» Утром он нарядил ее в мягкий банный халат и сандалии с пластиковой подошвой. Затем на всякий случай отрезал голову и похоронил все вместе, рядом с Адамом и псом Баркли. В полдень Конрад ушел из дому, держа путь на юг, к Дели. Конрад покинул 7-Eleven всего 2 часа назад, но вода уже закончилась, и вернулась жажда. Сумерки ложились на город, словно тень великана. До тюрьмы оставалось еще 2 мили по темной разбитой дороге, но времени на отдых у Конрада уже не было. Стычка с райской бабой скверно сказалась на спине, потому Конрад теперь ковылял совсем сгорбившись, но зато плечо онемело и перестало болеть. Жилы на шее сделались сине-зелеными. Интересно, что сейчас поедает зараза? Наверное, сперва расправится с иммунной системой, а потом возьмется за память. Над раскрошенным асфальтом раскатился вой. Голос показался человеческим, тоскливым и надрывным. Может, это обрывок старой музыки? Песня заблудившейся трубы? Вряд ли кто-нибудь выживший окажется настолько безумным, чтобы ночью привлекать к себе внимание этим воем. Но скорее мерещится. С тех пор, как баба укусила Конрада, он слышит голоса, совсем не те, что голос Гледис. «Мистер, простите, что я вас укусила. Святой отец, не поможете старому церковному служке? Два сонмища шагали, рать на рать, толкая грудью грузы с воплем вечным». Наверное, мозг уже отказывает. Оно и к лучшему. «Кон, может, тебя вовсе и не укусили?» — говорил он себе визгливым голосом покойной жены. «Ты напридумывал, и все у тебя нормально». «Нет, Гледис, не все нормально. Сдаю я уже», — отвечает он. И тут вой снова заставляет его умолкнуть. Так вот, откуда он идет. Посреди заросшей магнолиями разделительной полосы черный ретривер, живой. Он лежит, пряча голову меж лап. Надо же, пес, совсем еще щенок. Конрад глупо улыбается. Думал, собак уже и не осталось. Сперва за них зараженные взялись, а потом голодающие живые. Конрад спешит, ковыляет, улыбаясь во весь рот, вспоминает, чему учил старого тюфика Баркли. Принеси-ка пиво, дружочек, потом задери-ка юбку хозяйке Гледис. Вышагивая по крабье в раскорячку, Конрад минует ползущего безногого зомби, грызущего собственную плоть. Но мне нравится, потому что горькое и потому что это мое сердце, думает вслух Конрад. Зомби сгнил настолько, что уже не может преследовать идущего. Подойдя к щенку, Конрад сует ему под нос сжатый кулак и машинально одергивает руку, когда замечает изгрызенную морду и распухшие белые глаза. Тварь не пытается укусить, и Конрад в замешательстве. Затем понимает, зараженный щенок унюхал заразу и признал в нем родственное существо. Поэтому Конрад оказывает псу милость. Одной рукой хватает его морду и приподнимает, второй берет дробовик и бьет щенка прикладом по голове. Тот скулит, будто настоящий пес. «Я любил тебя там, где море встречается с небом», — говорит Конрад, — «хотя твой род и был в крови». Затем продолжает свой путь к Дели. Судя по карте, осталось совсем немного. Ему довелось повидать многое, и всегда это было какое-нибудь гадство. В Тупело банда фанатиков приносила самых здоровых и сильных в жертву зараженным, в надежде умилостивить Бога. Так или иначе, но они были не одиноки. В Делавере он повстречал супружескую пару, которая дальше пошла вместе с ним, но затем оба отравились свиной тушенкой и умерли. Батулин на вкус не определишь. В Эшвилле Конрад помог одинокой старухе, прятавшейся в подвале. Весь кухонный шкаф забил украденной едой. Хотел уже идти, а она сказала: «Оставайся, позаботься обо мне. Неужели ты и в самом деле веришь, что твоя дочь еще жива?» Когда он закрывал дверь в тесный душный подвал, старуха заплакала, и он подумал, что еще с полгода тому назад наверняка потерял бы больше времени, стараясь ее утешить. 20 лет назад он таскал маленькую Делию, искренне жалея боссов своей аудиторской компании, считающих воспитание ребенка чисто женским делом. Теперь кажется, что он был самодовольным идиотом. Чем гордился, кого упрекал и презирал, в этой жизни случается всякое. Можно винить себя, Бога, всех вокруг, но теперь вот мир рухнул, и ничего с этим не поделать. Помнится, однажды они ранним утром отправились на рыбалку. Рыба клевала хорошо. В пластиковом ведре плескались жирные форели. Бескрайняя спокойная синь океана гипнотизировала. На мгновение окровавленный рот 9-летней Делии показался дурным сном, но затем девочка сыто рыгнула. Солнце поднялось над горизонтом, и в его свете казалось, что море сливается с небом. Может, дело в переливании крови, или скверной наследственности, или плохом воспитании. Может, некоторые просто родились неправильными, и уже ничего не поделаешь. Спустя несколько лет Конрад обнаружил старину Баркли, болтающимся на веревке, под крышей, словно рождественский поросенок. В теле пса не осталось и капли крови. Конрад поспешил его похоронить, пока Глэдис не увидела, насколько труп изуродован. И однажды ночью, давным-давно, он услышал звонок. Глэдис не проснулась, даже когда он, лежа рядом, шептал яростно в трубку: «Папа!» — настороженно и нерешительно произнес голос в трубке. «Да, я!» — ответил Конрад. Дочь была в бегах уже несколько месяцев, удрала в воскресенье после обеда, когда родители пошли в церковь, и прихватила мамин фамильный жемчуг. «Помоги мне! У меня беда большая! Деньги нужны!» Конрад с минуту смотрел на трубку, размышляя. «Ты покалечила кого-нибудь?» «Нет, не в этом дело. Долг. 5000». «Доченька, мы тут ни при чем. Ты обокрала нас, унесла все ценное, и я уже не зарабатываю, как раньше. Меня заставят отработать своим телом, а я... Папа, я беременна!» Она заплакала, но это вовсе не значило, что она говорит правду. А он так разозлился, так был поражен и шокирован, что просто положил трубку. В следующий раз он поговорил с дочерью спустя 2 года. Она уже сидела в Батон-Руж. и его сердце перевернулось в груди, когда он узнал, что она говорила правду. «Ты можешь себе представить, у нее ребенок», — сказала Глэдис в самолете, летящем на юг. Для поездки супруги досрочно сняли деньги со своего пенсионного счета. «Может, это настоящее благословение после стольких-то лет», — говорила Глэдис, чуть не плача. «Представляешь, топочет крошечные ножки, маленький отрыгивает, какает. Боже, как я по этому соскучилась!» Конрад смотрел в окно на облака, плывущие над океаном. С высоты, казалось, они целуют море. Наверное, в чистилище можно снова и снова проживать свою жизнь, но так и не найти ни спасения от бед, ни искупления. За окном синева неба уходила в синеву моря, а между ними полыхал закат. «Да, я и представить не мог», — ответил Конрад. Тюрьма представляла собой ничем не примечательное здание. Литые чугунные ворота заржавели и стояли нараспашку. Внутри темно. Однако Конни видит признаки заразы и слышит их. Тюрьма кишела мертвыми, и все они искали что-то утерянное. Детей, любовь, цели и надежды. И свои души заодно. «Может, у нее вовсе нет какой-то особенной устойчивости к заразе?» — говорит он голосом Глэдис, дойдя до края Emancipation Place. «По телевизору все наврали, просто чтобы люди на что-то надеялись. А так обычное вранье. Может, наоборот, от Делии-то вся эта дрянь пошла». «Глэдис, ты, однако же, оптимистка!» — отвечает он собственным голосом. «Не лучше ли тебе застрелиться, пока не поздно? Противно думать, что обратишься в одного из них. А вдруг небеса существуют, но тебя и не пустят, потому что души нет?» Конрад останавливается и смотрит на огромное кирпичное здание тюрьмы. Все окна забраны решетками. «Глэдис, я уже на месте. Долго же я сюда шел. Мы оба знаем, она всегда была неправильной. Но теперь не время прятать голову в песок», — изрекает он и поднимается по ступенькам. Перед ним длинный и узкий коридор вдоль всего здания. Там и тут двери и боксы для приема заключенных. Конрад бредет сперва по восточному крылу, затем возвращается и бредет по западному. Там встречает хрупкую девочку, которая покачивается в такт движущимся лопастям вентилятора. Их крутит горячий влажный воздух с улицы. Глаза девочки налиты кровью. По привычке Конрад бьет ее ногой. Девочка летит к облицовочной плитками стене. Слышится хруст. Наверное, сломалась бедренная кость. Но девочка не бросается на обидчика, а испорченной куклой лежит у стены кафетерия. «Прости!» — бормочет Конрад и тащится дальше. «Ничего страшного!» — отвечает девочка в его воображении. «Вы не видели моего папу? Он меня бросил!» «Это удар ниже пояса!» — бормочет он в ответ, хотя, возможно, лишь воображает, что бормочет. Может, сейчас он начал понимать мертвых, а не его? Девочка ухмыляется. Камеры расположены в задней части здания. Их 30. Они тянутся в 2 этажа вдоль стен большого зала. Конрад бредет от одной к другой. Половина пуста. В остальных он находит по одной женщине в каждой. Те, кому удалось избежать заразы, по большей части лежат на кроватях, умершие от голода, высохшие. Никого похожего на Делию нет. Как жаль, они погибли лишь потому, что никто не додумался выпустить их или хотя бы накормить. В 9-й камере женщина умерла, вцепившись в прутья. Ее передние зубы стесаны до десен. Она пыталась прогрызть сталь, чтобы выбраться наружу. Конечно, есть и зомби. Они бессмысленно бродят кругами, приблизительно на равных расстояниях друг от друга, будто молекулы в воздухе при тепловом равновесии. 1 на 10 квадратных футов. Никто не обращает внимания на Конрада. Зато он слышит их мысли. «Я голоден. Я хочу пить. Мне одиноко. Здесь так темно. Меня никто не любит». В подвале западного крыла Конрад обнаруживает импровизированную лабораторию. Похоже, операции делали прямо в коридоре. Стойки для капельниц, мониторы, иглы. Это напоминает Конраду об Адаме. Подумалось вдруг, что никогда не спрашивал у Дели, не хочет ли она оставить ребенка у себя. И Глэдис не спрашивала. Они забрали мальчика, а его мать отбросили, словно мусор. Но когда признаешь свои ошибки, легче судить объективно. Да, это она убила ту рыбу, и Баркли, и ребят из школы. Она родилась жаждущей крови. В подвале тела заключенных прикованы к каталкам. Наверное, им вводили вирусный препарат, потому что головы аккуратно отпилены. Вокруг бродят зараженные доктор с медсестрой, продолжающие после смерти играть роль всемогущих добрых тюремщиков. Кажется, они считают, что помогают кому-то, проверяя, есть ли пульс в мертвых руках. «Делия!» — зовет Конрад. Доктор с медсестрой поднимают на него глаза, затем возвращаются к прежнему занятию. Если Делия жива, ее удастся отыскать. Бестолковый папа Конрад будет счастлив. Даже если она такая же, как раньше, получится, что он шел сюда не зря. И вдруг издали доносится едва слышный ответ. «Я здесь!» Конрад не видел свою дочь уже много лет, но хорошо помнит ее голос. Тот отпечатался в самых потаенных слоях его памяти, куда никакой вирус не может добраться. В тех глубинах, где родительский инстинкт живет еще со времен динозавров. Тело Конрада движется почти помимо воли. Даже спина больше не болит. Все мышцы онемели. «Делия!» Она отвечает столь же нерешительно, как и в ту давнюю ночь, когда позвонила домой. Конрад часто вспоминал этот звонок. Теперь он твердо верил. Была такой нерешительной, потому что стыдилась своего поведения. Всегда стыдилась. «Папа!» Он бежит на негнущихся, уже схваченных трупным окоченением ногах, а в памяти всплывает все самое лучшее, что пришлось загнать в темные углы. Тот случай, когда она не пошла на вечеринку, а осталась играть с ним в шахматы. Красный постер с псами, играющими в покер, что висел в ее комнате. Конрад так и не снял его со стены, даже когда в комнате поселился Адам. Красная навсегда стала для него символом Делии, его благословенной дочурки, родившейся с жаждой крови. Воспоминания вспыхивали, будто сверхновые звезды, и столь же быстро угасали. Он пытался их остановить, поймать, но они рассеивались, как туман. Когда Конрад добрался до подвала, он помнил лишь о том, что воспоминания были, но в чем заключались, уже не знал. «Делия!» — кричит он и не может понять, за призраком гонится или за живым человеком. «Папа, я здесь, в бомбоубежище!» кричит она в ответ. Прямой, как струна, он бредет мимо мертвых солдат Национальной гвардии, репортеров, медсестер, сквозь второй лабораторный зал со множеством безголовых трупов к ведущей вниз лестнице. На спуске мускулы хрустят и рвутся. Он открывает дверь в обширную комнату. Зомби здесь нет, лишь единственная клетка посередине. Из нее торчат застрявшие между прутьями скелеты, чьи кости обглоданы дочисто. А из-за прутьев на него смотрит розовощекая, пышущая здоровьем Делия. «Папа!» — говорит она. Он уже не помнит ее имени. Молодое, жизнерадостное лицо не кажется знакомым, но в угасающем мозгу застряла мысль: «Я ее знаю и люблю больше, чем себя». На негнущихся ногах он ковыляет к ней. Она плачет, и это кажется одновременно прекрасным и устрашающим. В его умирающем рассудке звучат голоса, шепчущие нелепое: «Я голоден! Я одинок! Здесь так темно!» 999 раз из тысячи господин мой солжет. А потом, едва слышное сквозь хор нелепостей, доносится: «Конни! обещай мне, ведь она — это все, что у нас есть. Женщина в клетке, маленького роста, у нее острые черты лица и округлый животик. Конрад ничего о ней не помнит, но знает, она его дочь. «Ты не заразилась?» — спрашивает он. «Да вроде нет», — отвечает она, не глядя ему в лицо. «Почему же тогда они не сделали вакцину?» Она качает головой. Он ждет. Она не спрашивает про мальчика по имени Адам. Конрад уже не помнит, что означает для него это имя, и даже что такое мальчик. Он разочарован, как всегда, с дочерью. И она, как всегда, стыдится себя. И олеет пропасть между их душами. «Меня укусили», — говорит он. «Где ключи? Мне нужно скорее открыть клетку, чтобы ты могла убежать». Делия кивком указывает на стену, где висит ключ. Конрад снимает его. В голову приходит догадка. Если ее посадили в клетку, значит, считали очень опасной. «Ты за меня не бойся», — говорит она. «Я не заражусь». В его рассудке разрозненные куски складываются в целое, подтверждая то, о чем он давно догадывался и даже верил, но не хотел принять. Он подходит ближе, держа в одной руке ключ, в другой — дробовик. Сонно кивает, думая про океан и небо, про ту рыбалку на рассвете. Когда он сказал, что любит ее, она ответила, что тоже любит папу. А потом возникла Глэдис с ребенком на руках, смотрящая на отца и дочь, словно Дева Мария. «Почему же ты не заразилась?» — спросил он. Она указывает в глубину клетки. То, что он принял за какую-то мебель, на самом деле груды костей, из которых она соорудила себе кровать и кресло. Кости отполированы до блеска. Конрад понимает, отчего в комнате нет зомби. Эти кости остались от них. «Я питаюсь их кровью. Мне любая годится. Поэтому я не старею. Но ты ведь это знаешь». Он кивает, но сказать уже ничего не может. Его разум растерял все слова. Мозг гибнет. Личность распадается. Делия облизывает губы. И он понимает, обрадовалась она не столько отцу, сколько возможности утолить голод. Но так уж повелось между родителями и детьми. Первые отдают, вторые забирают. «Папа, ключ!» — напоминает она. Конрад так стиснул ключ, что бородка впилась в ладонь. Он вспоминает пропавших школьников, заметку в местной газете о том, что находили полностью обескровленные трупы бродяг-наркоманов. Неудивительно, что потом и ее потянуло на героин. «Вирус пошел от меня», — говорит она. «Я укусила одного человека, но он выжил, а вирус мутировал и распространился». «Я умираю», — говорит Конрад. Ее оранжевая арестантская роба обвисла на бедрах и талии. Похоже, Делия уже давно не кормилась. Если открыть дверь, наверняка станешь ее обедом. Но зачем еще нужны отцы, как не для того, чтобы кормить детей? «Папа, да черт тебя побери! Ты никогда не понимал, что у меня уникальный дар! Ты всегда заставлял стыдиться его!» Он качает головой. Сердце бьется все медленнее, забывает, как гнать по жилам кровь. Конрад со всей силы стучит себя по груди кулаком. «Я люблю тебя!» — говорит он. На ее глазах появляются слезы. Наверное, ей горько и больно, а может и нет. Монстры ведь не то, что люди. «Я тоже люблю тебя», — отвечает она. «А сейчас дай мне ключ». «Ты одинока, как и я». «Конни, ты ведь знал», — спрашивает Глэдис. «Может, это игра воображения? Всего лишь бесплотный призрак?» Женщина за решеткой облизывается. «Папа, ключ!» Он больше не помнит ее имени, не помнит, кто она, но разочарование и боль остались, и осталось простое, сильное, как инстинкт, сознание своего долга. Он стреляет, точно в цель, затем пытается приставить ствол к своей голове, но ружье слишком длинное, пальцы не слушаются, и он роняет дробовик. Молодая женщина лежит неподвижно. Вокруг расползается лужа крови странного синего цвета. Он протягивает руку сквозь решетку, разделившую их навечно. Ласково сжимает ее пальцы. Она отвечает на пожатие, словно женщина рада случившемуся. Затем ее пальцы замирают. Его сердце дрожит, исходя тоской и болью, которых сам он уже не понимает. Оно — птица в клетке, разбившаяся о прутья, но так и не сумевшая вырваться на волю.